некая ловкая особа. Всего-то выяснив имена нескольких корреспондентов, для чего достаточно полистать газетки, отбивает по редакциям телеграмму о прибытии германского фюрста. А далее все происходит само собой. Репортеры встречают его высочество на вокзале. «Русская мысль» печатает беседу, в которой почетный гость высказывает весьма смелые суждения по балканскому вопросу, категорически отмежевывается от политического курса Бисмарка, и все, Москва покорена. Наши патриоты принимают герцога с распростертыми объятиями. Ах, пресса, как мало у нас осознают ее истинную силу. Ну, Тюльпанов, а теперь переходим к выводам. Надворный советник, он же шеф, сделал паузу, и Анисий испугался, что выводы придется делать ему, а в голове бедного рассыльного царил полнейший туман. Но нет. Обошелся господин Фондорин без Анисиева содействия. Энергично прошелся по кабинету, дробно пощелкал четками, потом сцепил руки за спиной. Состав шайки «Пиковый валет» неизвестен. Участников по меньшей мере трое – Шпейер, нотариус и герцог. Это раз. Крайне нахальный, очень изобретательный, невероятно самоуверенный – это два. Следов никаких – это три. Помолчав, Эраст Петрович тихо, пожалуй, даже вкрадчиво закончил. Но кое-какие зацепки есть. И это четыре. Неужто? Встрепенулся приунывший Анисий, который ожидал совсем иной концовки, мол, надежды никакой, так что возвращайся-ка ты, Тюльпанов, на свою курьерскую службу. Думаю, что да. Валеты твердо уверены в своей безнаказанности, а это означает, что, скорее всего, захотят пошалить еще. Это раз. Ведь и до истории с лордом Питтсбургом они успели провернуть две удачные, чрезвычайно дерзкие аферы. Оба раза недурно поживились, оба раза нагло оставили визитку, а покинуть Москву с изрядными трофеями даже не подумали далее. Не угодно ли сигару? Надворный советник щелкнул крышкой, стоявшей на столе эбеновой шкатулки. Анисий, хоть табак и не употреблял по причинам экономии, не удержался, взял одну. Больно уж аппетитно выглядели аккуратные шоколадные сигарки с красно-золотыми наклейками. Подражание Эрасту Петровичу зачмокал губами, разжигая огонь, и приготовился испытать райское блаженство, доступное лишь богатым господам. Видел он такие сигары на Кузнецком, в витрине колониальной лавки Сычева, по 1,5 рубля штучка. «Следующий пункт», — продолжил Фондорин. «Валеты повторяются в методах, это два. И в деле с герцогом, и в эпизоде с нотариусом они использовали людскую доверчивость к печатным словам. Ну, лорд еще, ладно. Они, англичане, привыкли верить всему, что их «Таймс» печатает. Но газеты-то наши, московские, хороши. Сами известили москвичей о приезде его высочества. Сами подняли шумиху, задурили всему городу голову. Тюльпанов, сигары не затягиваются, но было поздно. Тщательно изготовившись, Анисий вдохнул полную грудь терпкого, покалывающего небо дыма. Свет померк, всю внутреннюю словно продрало напильником, и бедный Тюльпанов согнулся пополам, кашляя, задыхаясь и чувствуя, что сейчас умрет. Вернув помощника к жизни, чему способствовала вода из графина и энергичные шлепки по тощей Анисиевой спине, Фондорин кратко резюмировал. «Наша задача — смотреть в оба». И вот уже неделю Тюльпанов смотрел в оба.